Глава 7. Похмелье. «Тахишес, за что мы вчера пили?» Хел с трудом свесила ноги с кровати и посмотрела на стонущую на соседнем спальном месте Алексу. «Спроси что-нибудь полегче», — простонала подруга и, накрывшись подушкой, попыталась уснуть. Хел спать больше не хотела. Пошатываясь, девушка встала и огляделась. Комната была незнакомая. Быстро глянув в окно, наемница поняла, что они не на трех мирах. «Убейте меня кто-нибудь, быстро и без мучений», — прошептала она в пространство. Пространство молчало. Даже мысли причиняли боль. Лезть в аптечку не хотелось. Хел прекрасно понимала, что лучше перетерпеть, чем перегружать организм. Алкоголь — яд. Похмелье — это передоз. А значит, и нечего травить себя стимуляторами. Зато у беса был земной аспирин. Надо его найти. Сначала беса. Ванны здесь не имелось, гардеробной также. Не было и их запасной одежды. Просто серое помещение с одним окном и двумя кроватями. Дверь оказалась заперта, но одного выстрела из кейтана Алекс хватило, чтобы устранить эту досадную неприятность. Паника поднялась и тут же пропала, грубо задавленная больной головой, которая отказывалась мыслить. Наемница, стараясь ступать очень аккуратно, вышла в коридор и не удержалась от замечания. «Оригинальненько. Жесть, одним словом». Коридор был примечательным. Выкрашенный серо-черной краской, со светящимися проемами дверей и сеточкой светящихся линий по стенам и по полу. Но думать о странностях интерьера не было ни сил, ни желания. Через полчаса путешествий по коридорам и лестницам Хел вышла на залитый светом двор. Так остервенела, она не материлась давно. Боль в привыкших к полумраку глазах отдавалась в нездоровой голове сотней ударов. «Боже, больше никогда, ни капли! Тахишес!» Постепенно глаза привыкли к свету, и наемница смогла оглядеться. Ну, двор большой, как пасть у Дерсинга. Ну, демоны на нем серокожие, и глаза у них злые темные щелки. А беса нет. Тахишес. Так, стоп. Откуда демоны? Хел посмотрела на гуманоидов. Они были выше наемницы головы на полторы как минимум. Очень мускулистые и очень злые. Паника охватила ее снова. Девушка ответственно попыталась вспомнить вчерашние события, но вместо воспоминаний появилась нарастающая тошнота. «О, боже!» — прошептала наемница и двинулась вперед, вежливо улыбаясь недобрым взглядом демонов. Думая на ходу, куда податься, Хел увидела толпу этих серокожих, туда и направилась. Порадовала, что демоны на нее не пялились. Хотя какие они к раненым демоны? «Это... разорви твою аптечку, Хинары! Хинары!» Наемница даже с шага сбилась, едва осознала, куда они попали. Еще бы понять, как. И тут кто-то в толпе заговорил, причем очень знакомым голосом. Сердце начало биться, отдаваясь шумом в ушах и значительно ослабив при этом слух. «Алкоголичка, Тахишес!» Хел, едва ли не расталкивая хинаров, прошла к арене и вовремя. Один из серокожих ритуальным клинком рисовал какие-то символы на обнаженном торсе, привязанного к столбу беса. На секунду она подумала, что у нее галлюцинации, и даже тряхнула головой. Но когда открыла глаза, картинка никуда не исчезла. И более того, теперь серокожий приставил кинжал к горлу наемника, и намерения были явно недружескими. «Эй ты, придурок, руки убрал?» Хел не сразу поняла, что это она крикнула, но едва Хинар обернулся и пристально уставился на нее, девушке стало плохо. «Кто посмел?» Мужчина развернулся и в один прыжок оказался рядом. «Ты что сказала, Скорите?» Хел нервно сглотнула, попыталась отойти назад. Сзади уступать дорогу ей не захотели, даже слегка толкнули в спину, отчего голова отозвалась новой убийственной болью. Это спровоцировало очередной приступ агрессии. «Я тебе сказала, руки от него убрал?» Вот нельзя ее злить после пьянки. «Сам скорите, дебилоид!» «Что?» «Я тебе на отличном межмирном сказала, руки от него убери, а то подтираться нечем будет». Повисла благословенная тишина, и пока Хинары, опешив, взирали на нее, Хел отчаянно терла виски, пытаясь унять жуткую боль. И знала же, что в таком состоянии кричать нельзя. «Бес!» — раздался ее несчастный голосок. «У тебя аспирин есть? В моей аптечке одни яды и стимуляторы, Тахишес. А мне плохо». «Хел, совсем сдурела!» Девушка обернулась на голос и увидела чуть дальше привязанных к столбам поменьше Стилета и Дейва. «Ой, привет. А вы вчера с нами пили? Я вас не помню. Нафига мы вообще пить начали? Мне так плохо». Ребята выглядели слегка побитыми, но в принципе невредимыми. Инстинкты где-то глубоко кричали об опасности. Зато ей сейчас было все равно. Хинар с ритуальным клинком оклемался и навис над ней. «Совсем плохо. Может, помочь?» Клинок недвусмысленно прижался к ее шее. «Да пошел ты! И без тебя тошно! Совсем тошно!» Хел брезгливо отодвинула двумя пальцами лезвие, подавила порыв желудка и осмотрелась. «Слушайте, черти похмельные, а вода у вас есть?» Черти похмельные тихо зверели. «Это кто?» На Аэлиш спросил Хинар с кинжалом у высокого Хинара в длинной тунике. Слава Сайсиену, этот язык она все же осилила, хоть и говорила на нем с трудом из-за обилия шипящих и свистящих. «Одна из женщин. Их заперли вчера. Странно, что она спустилась, не потревожив сигнализацию». Все серокожие злобно уставились на наемницу. Хел простонала, прошла к лежащему на земле бревну и с наслаждением села. Ноги уже не держали. «Тасишнер хсян сепиах дхлишьям?» «Сигнализация — это странные белые линии?» — спокойно спросила она Хинаров. «Да, но они невидимы», — удивленно ответил серокожий в тунике. «Они даже светятся», — не желая шипеть, на межмирном произнесла Хел. А затем, повысив голос до очередного приступа головной боли, громко спросила. «Стилет, мы встряли?» «Чёрный уровень», — тихо ответил наемник, но она услышала. Хинары с удивлением смотрели, как девушка расстегивает рубашку, затем открывает карман, замаскированный под кожу, причем ощущение, что карман расположен прямо в теле, возникло у всех непосвященных, и достает оттуда маленькую белую коробочку. Пальцы привычно пробежались по ампулкам, выбрали один из запрещенных в цивилизованных мирах стимуляторов. Подкатав брюки, Хел вколола препарат. «Ранены, подери эту чёртову жизнь!» — простонала девушка, когда стимулятор начал дробить нервные окончания. У нее был высокий порог болевой чувствительности, но она не сдержала ни слез, ни стонов, ни проклятий. 30 секунд, прошедшие, пока стимулятор очищал ее кровь, показались ей вечностью. 5 секунд, прошедшие, пока препарат внедрялся в ее мышцы, по ощущениям, походили на вторжение в тело тысячи игл. Когда все закончилось, девушка встала и застегнула рубашку. Боль ушла, агрессивность возросла в разы. Потянувшись, наемница хмуро осмотрела двор и Хинаров. «Так, меня зовут Хел. Это не ругательство, это мое имя. Соизвольте представиться», — обратилась она к Хинару в белом, безошибочно признав в нем наиболее расположенного к переговорам. Не зря их натаскивали по психологии видов. Серокожий ответил не сразу. Видимо, мужики тут были слабые, и воющих от боли наемниц видели редко. Но она и не торопилась, отчаянно придумывая, как будет извиняться перед тем идиотом с кинжалом. В том, что он тут главный, воительница не сомневалась. «Мое имя Харсинах». один из приближенных жрецов, тут же классифицировала наемница. Память услужливо подбрасывала факты, видимо, стыдясь позорного провала о событиях вчерашнего дня. «Я представляю орден Тхарити на Хиаре». Счастливая от доступа к своим хранилищам память выбросила в воспоминания еще и маленький стишок, который учитель Джай рассказывал на первом курсе. «В Хиаре живут хинары, любят кишки и наемничьи хари. Соусом любит и даже без. Зря ты, мой друг, на Хиару полез». Эдакий образец наемнического поэтического творчества. Вот это влипли. «Благородный Харсинах», — Хел склонилась в вежливом поклоне. «Не могли бы вы пролить свет на события, которые привели нас сюда?» Всеобщее угрожающее рычание ей очень не понравилось. Еще раз проанализировав фразу, Хел не нашла ничего, что могло бы вызвать неудовольствие. Зато типу с кинжалом представление явно надоело. И как это он так быстро оказался возле нее? Нифига себе скорость у чудика. «Вы разрушили храм Великой, осквернили собрание, совратили мою женщину». «Я не совращала». В этом Хел была абсолютно уверена. «Честно, не совращала. А зачем мы все остальное сделали?» «Пить меньше надо было», — сдавленно ответил Дейв. «Нажрались с когтями дракона, поспорили и полетели хинарам морды бить». «А почему не улетели потом?» — сдавленно спросила Хел, игнорируя свирепеющего хинара. «А бес тут влюбился, и мы его ждали. Стилету тоже было плохо. Удивительно, как он вообще держался на ногах». Хел посмотрела на главного хинара и изобразила невинную улыбку. Не сработало. Хинар смотрел на нее так, словно готов был убить на месте, причем с особой жестокостью. Наемница продолжала глупо улыбаться и оценивала шансы. А шансов не было. Вообще никаких шансов. Ребята связаны. Алекса наверху спит. У нее только иглы. Их на штук 20 хинаров хватит. А дальше — мучительная смерть. Шмыгнув носом, девушка изобразила раскаяние. «Нам очень-очень стыдно. Я больше никогда пить не буду. Много. Давайте вести переговоры. Я уверена, мы придем к правильному решению». Хинар совсем зло сузил глаза, но успокоился. По крайней мере, желваки дергаться перестали. Затем на губах, хотя их сложно было назвать губами, появилась мерзкая улыбка, точнее, оскал. «Мне нравится идея про переговоры. Вас тут сколько? 5? Самцы тоже сгодятся. Где-то в хранилище завалялась интересная такая книжка, называется «Камасутра». В корабле прошлых наемников нашлась. Картинки там интересные. Давно хотел попробовать поэкспериментировать с человеками. Заодно лично обучу вас местным позам». Бес дернулся так, что на треск бревна обернулись все. «Зато не съедят», — грустно произнес Дейв. Стилет внимательно посмотрел на него и хрипло произнес: «Согласен на смерть с пытками». Хинары начали смеяться, кажется. Ну, если странные хрюкающие звуки, звериные оскалы и подрагивание плеч можно назвать смехом. «Ладно, мочите нас», — покорно согласилась Хел. «Виноваты так виноваты, что уж тут делать. Все равно лучше умереть, чем экспериментировать». «А подтираться потом будет чем?» — язвительно спросил главный. «Не гарантирую», — честно ответила Хел, переступив так, чтобы можно было отпрыгнуть в сторону и достать иглы. И тут сработала сигнализация. Зажав уши, наемница с грустью подумала, что сигнализацию с таким звуком только садюги могли придумать, а мазохисты — поставить. Прижатые к голове руки позволили ей вовремя увидеть, как черный сигнал на браслете сменяется синим. Наемница поняла, что Алекса на подходе, и перешла в боевой транс. Резкий удар, и ближайший хинар упал без сознания. Хел осознавала, что с главным лучше не связываться, поэтому и атаковала тех, кто послабее. Выхватив нож у очередной жертвы, наемница метнула его в веревку, стягивающую руки стилета. Даже не глядя в их сторону, она знала, что наемники уже освободились. Браслет завибрировал, когда она душила очередного хинара, одновременно пытаясь уйти от удара второго. Нервно включив связь, Хел подскочила, оттолкнулась от нападающего и забралась на крышу полуразрушенного здания. «Да, слушаю». «Хел, это Неврос. Мы спускаем к вам катер». Голос у наемника был виноватый. «Стой! Наш корабль где?» Катер от стратосферы будет идти минут 15, этого времени у них не было. Хел оттолкнула от стены взбиравшегося на нее хинара и посмотрела на друзей. Алекса отстреливалась вторым кейтаном, значит, в первом заряд уже закончился. Стилет дрался левой рукой, право безжизненно повисло. Бес сражаться не мог, и его прикрывал Дейв, тоже уже выбившийся из сил. А Неврос все не отвечал. Лишь спустя несколько секунд томительного ожидания она услышала его взволнованный голос. «Ваш корабль в этих руинах. Состояние нормальное, взлететь сможете». «Поняла. Народ, вы слышали?» «Алекса». «Да, иду, стилет. Постараюсь, прикрой беса». «Дейв». «Да, мы сами не выберемся». «Бес». «Валите без меня, я не смогу». «Так, ясно. Я к ребятам». Хел спрыгнула со стены, перевернулась в воздухе и, приземлившись на плечи одного из хинаров, по головам начала перескакивать к Дейву. Мысль, что после окончания действия стимулятора мышцы будет выворачивать от боли, она проигнорировала. Прыжок, переворот, и она возле Дейва. Иглы закончились уже через минуту, а хинары нет. «Почему нас не убивают?» — хрипло спросила Хел. «Приказ брать живыми», — кратко ответил Дейв, вскрывая артерию очередному нападающему. Кровь у серокожих была темная, с сильным трупным запахом. Краем глаза Хел заметила, как Алекса и стилет пробираются к кораблю. «Дейв, прикрой!» «Интересно, чем? Свою задницу я им подставлять не буду». Она оценила юмор, но на смех времени не было. Резко присев, наемница достала аптечку, выбрала нужный стимулятор и вколола бесу. Полный звериной боли рык заставил даже хинаров нервно вздрогнуть. А затем бес вступил в бой. «Бес, я тебя очень люблю, но на это нет времени, честно», — мягко произнесла Хел, заметив, как наемник остервенело душит одного из нападающих. Едва ее слова дошли до сознания, бес отшвырнул хинара и подхватил ее на руки. «Отпусти, Тахишес, я на стимуляторах, я продержусь. Хватай Дейва». Дейв даже не сопротивлялся, но отчаянно отбрыкивался от тянущихся к нему хинаров. Хел прикрывала отступление, отобрав у беса его нож. Корабль взлетел, едва они запрыгнули в открытый люк. Уже на лету бес вышвырнул нескольких серокожих, и люк был заперт. «Бес, за руль!» — прорычал стилет. Хел расслабилась, только когда бес начал пилотирование. Все-таки здорово иметь лучшего на трех мирах пилота, который способен уйти от обстрела наземных орудий. «А чем это они стреляют?» — удивленно спросила Алекс после очередного крутого виража. «Смолой, способной разъедать обшивку», — спокойно ответил стилет. Он тоже был уверен в способностях беса. «А мы вовремя ретировались», — усмехнулся Дейв, устало прислонившийся к люку. «Вон их сколько набежало». Наемники потрясенно молчали, оценивая масштаб происшедшего. Огромный храм из серого мрамора был разрушен, и уже не оставалось сомнений в том, кто совершил сей акт вандализма. На заднем дворе грандиозного дворца из черного камня, где они, собственно, и находились ранее, собралось не менее 300 серокожих. «А я его нашла, кстати!» — радостно вскрикнула Алекс, доставая голубой искрящийся кристалл. «Мы же вчера его потеряли», — потрясенно выдохнул Дейв. И тут память Хел окончательно расщедрилась на воспоминания. Пили они вчера на Декоре, маленькой планетке в 3 часах от Хиары. Обмывали очередное задание, а точнее, рекорд в 2 часа, за которые с этим заданием справились. Потом прибыли Неврос с командой и присоединились к ним, дабы залить горе по поводу полного провала. Потом они пили много, потом начали спорить. Хел покраснела, вспомнив, кто первый начал доказывать, что кристалл Хиары они достанут за пару часов и докажут, что они лучшие. «Вспомнила, кто все это затеял?» — с усмешкой спросил Стилет, перебинтовывая сломанную руку. «Я дура», — подвела итог Хел. «Умной тебя точно не назовешь», — Дэйв пил более утоляющее. «Ну и мы, придурки, какого ранена согласились? У Невроса в команде 15 воинов, плюс с ними на дело шли Аваргали, там 9, и Никея, там 12. Вот и считай». «Три корабля и 36 наемников третьего круга. Походу, здесь тройка — несчастливое число», — усмехнулась Алекс. «Но таки Хейл была права. Мы круче их». «Ага, круче нас только... Тахишес. Нашли, куда сунуться. Кстати, а где находился кристалл?» — тихо спросила Хел. Ей было очень стыдно за вчерашнее. Алекса порозовела и указала на линию бюста. «А где женщина может спрятать что-либо ценное в моём-то вчерашнем состоянии? Про карман я точно не вспомнила. Оно и к лучшему, учитывая, как нас вчера обыскивали». «А нас обыскивали?» — удивленно спросила Хел. Мысли, что серокожие шарили по ее телу руками, и очередной крутой вираж вынудили метнуться в санитарный отсек. Когда она вернулась, полностью избавившаяся от тошноты, звездолет уже вылетел в космос. Тихое жужжание. Включилась система гравитации. «Там Неврос на связи», — объявил бес. «Да пошел он!» Стилет ёмко выругался. «Полетели на Димриту. На трех мирах нам лучше не показываться. Сайсиен лично убьет, если узнает». Их остановили на подлете к крупнейшей торговой планете, и пришлось лететь на планету наемников. Сцена первая. На видео Хел с распущенными волосами танцует на черном алтаре победный танец аторгов, держа в руках голубой кристалл. Алекса рядом пытается повторить серию прыжков и покачиваний бедрами, но у нее с ее природной сексуальностью это больше походит на эротический танец. Внизу Дэйв лениво взирает на них, не забывая прикладываться к бутылке. Стилет, подражая фильмам про ковбоев, отстреливается от пытающихся подойти к разрушенному храму хинаров. Бес в самом дальнем углу отчаянно целуется с хинаркой. Наверное, от радости, что нашел женщину одного с ним роста. Сцена вторая. Стилет храпит на полу, обняв Джишку. Дэйв пытается найти кристалл, который Хел все же уронила. Алекса продолжает эротично танцевать, и ввалившиеся толпой хинары оторопело взирают на бесплатный стриптиз. Ну, подумаешь, девушке стало жарко. Бес? Да, умеет наемник совращать. Такой позы у местной жительницы наверняка никогда не было. От живописной, наполненной эмоциями и лучшими выражениями на Шайрозе картины того, как их схватили, наемники поберегли свои нервы и отвернулись. «Позор!» — бушевал Сайсиен. «И это лучшие воины трех миров! Пьяные вдрызг! Алкоголики!» Они находились в личном кабинете Сайсиена в Академии. Помимо учителя в кабинете присутствовало и прямое начальство в лице 4 капитанов из Совета 30. «Ты почему видео с внешки не сняла?» — тихо прошептал Стилет, наклонившись к наемнице. «Так там ты снимал, я нижнее убирала», — также шепотом ответила Хел. «Дерьмо Дерсинга, а почему я кристалла не снял? Ты не в курсе, а? Ни ранена не помню». «Стилет!» — взревел Сайсиен. «Как глава группы, ты был обязан не допустить подобное, а вместо этого ты, наемник, валялся пьяным и храпел», — закончил за учителя Рексар, один из двух влиятельнейших людей на трех мирах. «Расслабься, Сайсиен. Да, ребята не правы, что позволили себе... Странно, что хинары их сразу не убили. Наверное, решили все же дождаться, пока наемники протрезвеют, чтобы поняли весь ужас наказания. «Ха-ха! Представляю, как серокожие сейчас бесится от своей манечки подавать месть холодной. Ну, в общем, с заданием ребята справились, и даже с двумя. Стоит ли так им мозги... Ну, в общем, переходим ко второй части. Объявляем благодарность, выплачиваем премию и идем обмывать». Наемники с энтузиазмом, поддакивающие капитану Рексару, на слове «обмыть» резко сникли. Хэл и Бес после стимуляторов сутки провалялись в наполненных теплой водой ваннах, потому что иначе боль в мышцах просто убивала. Стилету раздробленную кость срастили, едва они прибыли в академию. Но боль-то осталась. Алексе досталось меньше всех. А вообще она в этой истории была главной героиней. Все-таки пока ее нечаянно уронили, успела поднять и спрятать кристалл, а потом еще и пришла всем на выручку. Дэйв тихо постановал каждый раз, когда кто-то начинал говорить громче, ибо он анаболики не принимал, а протеины, которые вынужден был пить, дабы избавиться от слабости после потери крови, вызывали мало того, что неприятный зуд по всему телу, так еще и головную боль. Рексар оглядел несчастное покалеченное воинство и расхохотался. «Ладно, обмывать без вас будем, инвалиды». Далее прошло вручение гонорара и допуска к 7-му уровню секретности. То есть, фактически, они приравнивались к статусу команд кораблей-капитанов. Едва капитаны покинули кабинет Сайсиена, наемники резво вскочили, намереваясь под шумок смыться. «Стоять!» — заревел учитель, и рука Хаоса была вынуждена вернуться. «Во-первых, с сегодняшнего дня вы пройдете курс химии повторно. За неделю!» Наемники хмуро понурились, про сон и отдых можно было забыть. «Во-вторых, вы до чего дошли уже? Я смотрю, черный уровень опасности в подпитии вы щелкаете, как орешки. Пора вводить на браслетах уровень «Берегись, пьяная рука хаоса идет, спасайся, кто может». Кстати, стилеты Дэйв, отработать удары левой в минимальные сроки. Лично проверю. В-третьих, ладно, вы напились. «А зачем ребенка напоили? У вас вообще совесть есть?» Хэл стыдливо потупила глаза. Наемники переглянулись и начали хохотать, причем постановая от боли. Но все равно хохотали так, что стены тряслись. «Ага, мы напоили», — простонал бес. «Да она Невроса перепила». И Кристалл пообещала ему за 2 часа достать. Стилет не смеялся. Он ржал, беспардонно указывая на нее пальцем. «Да хватит вам», — отсмеявшись, примирительно сказала Алекс. «Все же обошлось?» «Да, обошлось. Учитель, она пообещала повелителю Шафхрзу, что ему подтираться нечем будет». Дэйв от смеха сполз на пол и теперь тихо рыдал, держась за живот. «Ага», — наябедничал стилет. «Так и сказала. Руки от него убери, а то подтираться нечем будет. И это повелителю». Стилет на пол не сползал, но ржал так, что стекла звенели. Сайсиен очень грозно посмотрел на Хэл. «Предатели», — прошипела наемница. «Зверек», — великий учитель был зол. «Останешься тут. Остальные ржач прекратили, и выметайтесь из кабинета». А вечером она все-таки напилась с горя. Жаль, что корабль Сайсиен предусмотрительно приказал спрятать. А из других команд никто не хотел лететь на Хиару, бить морды подлым серокожим. И даже достойную цель отбирания у хинаров великого творения человечества, а именно Камасутры, никто не поддержал, чем невероятно оскорбили разгневанную наемницу. Заливать горе отправились в огненную кошку, всем составом отказавшихся от акта возмездия. Утром Хэл со стоном открыла глаза, увидела на тумбочке возле кровати стакан с водой и таблетку аспирина и решила простить беса. А когда через 5 минут в комнату вошел стилет с подносом еды, она великодушно простила и остальных. В конце концов, подумаешь, придется еще один язык выучить за 3 дня. «А знаешь стишок, который теперь сочинили про Хиару?» — хитро спросил стилет, наблюдая, с каким блаженством она пьет кофе. «Какой?» «В Хиаре живут хинары, любят им бить наемники Хари. С бластером любят и даже без. Главное, трезвым туда не лезь. «Да», — задумчиво прошептала Хел. «Больше пить не буду. И меньше тоже». И тут же добавила. «А классно мы их, да?»